Вот смотри. И он показал в сторону самотечной площади, где милиция полосатыми барьерами отсекала демонстрантов от уличного перехода. Мужики проходят мимо, хоть бы что. За все время только 3 старухи обозвали их жидовками. И все. А мужики не вмешиваются, даже эти строители. Он кивнул на какую-то стройку, которая шла по соседству через площадь. Работу побросали и зырятся сверху, только и всего. Честно говоря, этот парадокс уже давно волновал Игольского. Антисемитизм общества был явно неадекватен тем усилиям, которые прилагали отдел пропаганды ЦК КПСС и «Пятерка», пятое идеологическое управление КГБ, к тому, чтобы отвести на евреев, как на громоотвод, накопившуюся в стране отрицательную энергию. Конечно, кое-что удалось накалить атмосферу, спровоцировать национальную поляризацию и вызвать мелкие, то тут, то там, разряды зуботычины и индивидуального мордобоя. Но мощной, очищающей грозы с погромами и кровью не было нигде, даже на Украине. Это тревожило, это говорило, что народ отторгает любую кампанию, идущую сверху. Даже Сталину пришлось в свое время выдумать покушение на него врачей-евреев и выпустить на улицы отряды переодетых ГБшников, чтобы раскачать тогда, в феврале 1953 года, погромы на Украине. «Стоп!» — вдруг осенило Гольского. Он шагнул к телефону и быстро набрал номер генерала Шумилина, заместителя министра МВД СССР, которому формально подчинялся ОВИР. «Борис Тихонович, Гольский беспокоит. По поводу этой демонстрации. Знаю уже. Все голоса кричат», — нетерпеливо перебил Шумилов. «Какая сверху команда? Будем сажать или что?» «Сажать не можем, тут полно западных корреспондентов. Но есть идея», — ответил Гольский. «Нужно 2 милиционеров переодеть в спецовки и каски строителей и привезти сюда, чтобы они под видом возмущенных рабочих просто выдавили этих евреев с площади от имени возмущенного народа. Только предупредите, рук не распускать. А можете дать им по стакану перед операцией, а если случайно раздавят пару кинокамер у западных корреспондентов, тоже ничего». «Понял. Жди», — сказал Шумилин и дал отбой. И теперь, когда решение было принято, Гольскому и Кузьмичеву не оставалось ничего другого, как ждать. «У тебя есть что выпить?» — спросил Гольский. «Обижаешь», — усмехнулся Кузьмичев, открыл сейф, достал бутылку французского Наполеона и одновременно нажал кнопку под крышкой своего письменного стола. «Валюша», — сказал он, когда в двери возникла молодая и высокая, как волейболистка, секретарша в мини-юбке и с ярко накрашенными губами. «Организуй нам рюмочки и, ну, сама сообрази, только по-быстрому». Гольский проводил взглядом эту Валюшу и невольно посмотрел на большой, явно нестандартной длины кожаный диван в кабинете Кузьмичева. «Диван на заказ сделал?» — спросил он с усмешкой, но генерал предпочел сделать вид, что не понял намека. «В каком смысле?» — сказал он, снял трубку зазвонившего ВЧ. «Слушаю». «Добрый день, Юрий Владимирович. Он здесь. Передаю». Гольский взял трубку. «Какое ты принял решение?» — спросил Андропов на том конце провода. Гольский доложил. «Только имей в виду, на носу ноябрьские праздники, нам сейчас ни к чему эксцесс. Я знаю, Юрий Владимирович. Это Бродник потому и обнаглела. Ну, потом с ней разберешься, после праздников», — сказал Андропов и дал отбой. Он не любил терять время попусту, но Гольский понял, что Андропов одобрил его действия. Тут открылась дверь, и секретарша внесла поднос с 2 бутылками нарзана, 2 коньячными фужерами, тарелочкой с тонко нарезанным лимоном и еще одну с бутербродами с черной икрой и бужаниной. Нагнувшись, чтобы поставить поднос на стол, она как бы случайно открыла в вырезе блузки своей грудки без лифчика быстро и нагло глянула в глаза Гольскому и тут же перевела взгляд на хозяина.